Глава 18. Польза газет. Маленькое приключение закончилось нашим возвращением домой. Заходить к деревенскому старосте мы не стали. Зачем будить старика еще раз, да еще с такой неприятной новостью? Но сошлись на том, что я лично приду к нему позже, чтобы объясниться. Причем мадам управляющая была резко против этого. Вроде бы как не пристало дворянам отчитываться перед какими-то деревенскими старостами. Но я настояла, она, снова раздраженно дернув плечами, замолкла. Мрачные, задумчивые, мы вернулись в коттедж примерно часа в 3 утра. Виктория разогнала своих людей. Те отчитались, что Анна спокойно спит, и тут же были отправлены на улицу прочесывать берега Клязьмы вплоть до самого Коврова в поисках оставленной лодки. После душа я швырнул перепачканные брюки в ванную комнату. Жилетку всю в грязи и зацепках после боя проще выкинуть. У себя дома я не был таким расточительным в плане одежды. Но, по правде говоря, за все время, что я посещал секцию бокса, я сменил лишь один комплект спортивной одежды, а ничем другим опасным и вовсе не занимался. Виктория сухо пожелала спокойной ночи и удалилась к себе в комнату. Я же, как настоящий дворянин и подлинный хозяин в собственном доме, занял гостиную. Поправил на диване подушку и на всякий случай закинул в камин еще дров. Я не предполагал и не догадывался о том, что для нас с Аней еще заготовила сварливая мадам управляющая, но точно решил, что если на месте этого дома будет стоять новое здание, удобств в нем будет достаточно, чтобы моя жизнь не отличалась от жизни у себя дома. С легкой тревогой от того, что нам не удалось найти похитителей тела настоящего барона, я поправил упругую подушку под головой и попытался заснуть. Похоже, что проще всего надеяться только на себя, и пользоваться стоит единственным пока что дельным советом – затариться оружием и превратить бревенчатый дом в настоящую крепость. На утро мои мысли стали явью. Хотя я и продрых почти до обеда, остальные поднялись гораздо раньше. Когда я открыл глаза, Аня уже пила чай, Виктория выглядела так, словно и не ложилась вовсе. Но не успел я пошевелиться, как тут же раздался вопрос. «Где твои чеки?» «Зачем?» От неожиданности я едва не свалился с дивана прямо на пол, но повернулся на месте и, убедившись, что тело все еще болит, повторил вопрос. «Зачем они сейчас?» «Ты же не планируешь раскидываться чеками с каждым, кто будет приносить тебе оружие, еду и одежду, чтобы все лишний раз сияли свидетельствами о контактах с тобой?» «Я думала, что тебе достаточно проблем». «Проблем?» – подала голос Аня. «Он все тебе объяснит, когда я уйду с его чеком». «Сколько надо?» – уточнил я, когда вспомнил, что книжка осталась в другой одежде. «Не мелочись, 200 000 хватит, если ты вдруг решишь заняться домом». «Да куда уж мелочиться?» Рука дрогнула, когда я выводил нули и ставил подпись, но отдал бумажку уже спокойнее. «Не жадничайте, господин барон», — с легкой насмешкой произнесла Виктория, забирая у меня чек. «Если что, в лесах вокруг дома дежурит несколько охотников, поэтому не пугайтесь. Одеты они соответственно, вас двоих знают в лицо. Если устанете сидеть дома, можете выйти погулять». «Мы, пожалуй, лучше дома посидим», — вежливо отказался я. «Как хотите». Управляющая пожала плечами и указала на стопку газет, что была сложена возле входной двери. «Утром привезли, это вечерние в основном. Есть и свежая утренняя, но я еще не смотрела. Полюбопытствуйте, наверняка вам и самим интересно, удался ли наш план». С этими словами она, постукивая каблуками сапог по дощатому полу, вышла из дома. Едва дверь захлопнулась, я тут же сел за кухонный стол, на ходу прибирая волосы руками. «Доброе утро, Ань!» — улыбнулся я в процессе. «Или день? Неважно, я...» «Расскажи, что вчера было?» — перебила она меня. «Я полночи не могла уснуть, хотя знала, что в доме охрана. Переживала за тебя». Историю я сжал предельно, вспомнив попутно, что мне предстоит неприятный визит к старости. Собственно, это одна из причин, по которой я предпочел бы в ближайшие дни не выходить никуда. Но, похоже, все равно придется, поморщился я. А чай еще остался? Сижу на своей кухне и не знаю, что у меня вообще осталось. Внезапно мне стало смешно от всего происходящего. «Тогда опустошай кухню». Она наклонилась ко мне через стол и чмокнула в щеку. «Это чтобы твое утро тоже было добрым. А я посмотрю газету. Если тебе любопытно, я могу почитать вслух заметку о нас. Если ее написали, конечно». «О, давай». Я уже наливал чай и собрался выдвигаться в сторону гостиной. «Какие тут еще правила приличия? Ем где хочу». «Есть что-нибудь?» — спросил я, озадачившись долгим молчанием. Вместо ответа раздался шелест разворачиваемой газеты, так что я поспешил в комнату и застал Аню у самой двери, углубившейся в чтение газетного разворота. «Что такое? Ничего не написано? Мы провалились?» «Нет», — протянула Аня и села на диван, закрыв газету и, прикусив нижнюю губу, посмотрела на меня. «Смотри». И она развернула первую страницу, где треть листа занимала огромная фотография, которая сразу же привлекла мое внимание. На ней красовалась Аня в великолепном платье. Черно-белое фото не могло в полной мере передать всю ее прелесть, но даже так она смотрелась потрясающе. «А сам молчишь», — хихикнула принцесса. Я засмотрелся на фотографию. «Ты отлично получилась». «Ты тоже хорошо, но ракурс такой, что твоего лица почти не видно». Я перевел взгляд Сани на самого себя и понял, о чем она говорит. В момент, когда девушка делала фотографию, я смотрел на принцессу, и фото оказалось даже не в профиль. Проще было сказать, что фото украшал только мой затылок. Я засмеялся. «Лучше не придумаешь». «Заголовок смотри. Таинственный спутник Анны Марии», — загадочным голосом прочитала девушка. «Кто он?» «А ты правда очень таинственный». Она пристально посмотрела на меня, затем вернулась к чтению заметки, но меня уже трудно было увлечь газетой. Я подсел вплотную к принцессе, коснулся ногой ее бедра, вдохнул аромат волос. Она начала читать вслух, но голос ее действовал гипнотически. Он не давал мне информацию, а только отключал разум. «Сегодня, после долгого перерыва, на публике наконец-то показалась Анна Мария». На этих ее словах я прикрыл глаза и вдохнул поглубже. Дальше они рассуждают о причинах, почему меня так долго не было и почему я вообще появилась здесь, быстро проговорила принцесса. «Ага, вот». Компания принцессы оказалась не менее загадочной, чем и само ее появление в Театре Откровения. Молодой человек, личность которого так и не удалось установить. Аня снова повернулась и вырвала меня из моего полугипнотического состояния внезапным вопросом. «Ты, кажется, меня и вовсе не слушаешь». «Нет, только...» Я потянулся к ней, приобняв за плечи и прижал к себе, не зная, что сказать дальше. «Я правда слушал, но вот твой голос, он такой...» «Да...» Она слегка прищурилась, но не отстранилась. Я опасался, что вчерашнее предложение больше не действительно, однако похоже, что все было в полном порядке, разве что я выглядел дураком. Медленно убрал из ее рук газету и, не складывая, бросил на пол. Аня проводила газету взглядом карих глаз, а потом выразительно посмотрела на меня. Затем позволила моей ладони проскользнуть по ее бедру, все еще без ответных движений. Я обнял ее за талию так, словно делал это в первый раз, робко и неуверенно. «А вдруг тебе все еще воспитание не позволяет?» Не выдержал я напряженного момента. Аня покраснела, улыбнулась, выждала пару секунд, но затем развернулась ко мне, толкнула, уронив на спину, и села сверху, вопросительно изогнув брови. «Продолжим». Робость моментально испарилась, и я принялся стаскивать с нее платье, сбросив на пол. Зашуршала газета, на которую упала ткань. Аня наклонилась, и ее волосы щекотали мне шею. Потом выпрямилась и изящно выгнулась. Я любовался ей. Снова, как и прежде, ее фигура сводила с ума. Хорошо, что в ближайший час поместье принадлежало только нам».